Глава 30. Под мостом мелькнули набережная и стучащий колесами трамвай. Вытянутый, кажется, желтый силуэт, с трудом угадывающийся в темноте. 5 вагонов-отсеков, соединенных в одну удлиненную кишку. Беглец с грохотом приземлился на его крышу, заставив металл пронзительно застонать. Через миг упал на соседний вагон и я, едва не провалившись сквозь потолок. Тот ощутимо просел, заставив поздних пассажиров вскрикнуть от удивления и страха. «Какой же ты настырный сукин сын!» Из-за шума ветра скрипучий голос противника было плохо слышно. «Ты даже не представляешь, насколько!» — отозвался я, крутанув в руке меч. И пошел вперед. Боец закинул за спину автомат и выставил перед собой ладонь, позволяя светящейся струне медленно вытянуться наружу. «Кто ты такой? В каком мире побывал? Чего хочешь?» Я остановился в нескольких шагах от него и воплотил щит. Вновь, как и прежде, движения человека напротив потеряли плавность, стали нехарактерно дерганными и резкими. «Есть только миссия». Равнодушный голос прозвучал за герметичным забралом шлема. Этот переход от эмоциональных реакций к бездушному поведению опять поднял у меня волну вопросов. На долгую секунду мы замерли, приготовившись к бою. Справа от нас отражала луну блестящая гладь Дуная, слева проносились старинные дома Будапешта. Трамвай мчал вперед, не заботясь ни о чем. Рыкнув, чужак сорвался вперед и разрезал воздух на месте моей головы. Поднырнув, я врезал ребром щита ему в живот и собрался нанести удар мечом, но громила оттолкнулся рукой от поверхности бастиона, подбрасывая себя в воздух. Мономолекулярная струна засвистела, вспарывая пространство вокруг меня, пока я рвался вперед под защитой щита. Целая секция трамвайной крыши обрушилась внутрь, создавая между нами провал. Отчаянные крики снизу стали гораздо громче, и теперь к ним примешивалась явная боль в голосе пассажиров. Слова неизвестной речи звучали с надрывом. Трамвай вошел в поворот, и мы въехали на широкий проспект. А нам навстречу под перезвон сирен летела целая кавалькада полицейских машин, сопровождаемая парой БТРов ТЭКа. «И снова нам мешают закончить наш танец». Голосовой модулятор изобразил что-то вроде смешка. «Либо ты сдаешься, либо останешься в этом вагоне по частям», ответил я, подавляя волну злости. И прыгнул с места над провалом, создавая в руке миниатюрное солнце вспышки. Ублюдок в броне ослеп на секунду и рефлекторно хлестнул нитью. Вновь бастион принял на себя основной удар. С хриплым криком я влетел в бойца всем весом и вбил его в крышу. Металл смялся, как фольга, и мы проломили поверхность, обрушившись на грязный пол. Светящаяся струна каким-то образом обхватила воротник моего доспеха, пытаясь проскользнуть к горлу, но мой кулак вбил голову чужака в железный настил. Что-то грохнуло и заискрило. Ход трамвая замедлился на несколько секунд, а потом начал резко ускоряться. Крик водителя донесся из головного вагона. Противник приложил меня локтем, отбрасывая в бок, да так, что в ушах зазвенело. Врезавшись спиной в дверцы трамвая, я выбил одну из них наружу. Зато успел чиркнуть его на излете лазером по шлему, и сквозь тончайший порез я увидел мертвенно-бледную кожу. «Ты действительно начинаешь меня бесить!» Поврежденный модулятор выдал абсолютно нечеловеческий вибрирующий голос. На миг зависнув над мелькающей брусчаткой, я охватил взглядом окружение. Внутри нашего вагона застыли 2 пассажира. Один, придавленный и порезанный куском крыши, истекал кровью. Вторая что-то истерично кричала. С обеих сторон от трамвая мчались полицейские машины. Нам что-то кричали на венгерском, а пулеметы в башнях БТРов держали нас в перекрестьях прицелов. «Нет, не нас, меня», — Они не видят незримого ловкача. Противник же прыгнул с места, обрушиваясь на меня всем весом. Ловко уклонился от стремительного взмаха меча и ударил ногой под нижнюю кромку шлема, по челюсти. Громко клацнули зубы, в ушах зазвенело, и дикая мощь впечатала мой затылок в мостовую. Я завис, наполовину вывалившись из вагона. Лишь успел ухватиться правой рукой за металлический настил пола, буквально пронзил его пальцами, чтобы создать точку крепления. Неизвестный упырь давил изо всей силы на лицо, прижимая шлем к брусчатке. Еле слышно хрустел хребет, заглушаемый сиренами, металлическим звоном и целым водопадом искр. Лазарь, сжимаемый правой рукой, испарился. «Слишком рано сдаешься», — насмешливо заметил Громила. И материализовался в левой руке, чтобы ударить наискосок. Противник отпрянул. Он двигался молниеносно. Этого было недостаточно. Клинок отсек часть рефлекторно вскинутой ладони и оставил глубокий порез на технологичной броне. Вскинувшись, я продолжил движение и последовал за шустрым ублюдком. Однако тот, уже отлетая назад, швырнул гранату. Не ко мне, а в сторону двух пассажиров. Бастион сорвался с моей руки молниеносным диском и отвел неминуемую смерть. Буквально вынес летящую гранату сквозь стекло вагона. Через миг взрыв накрыл капот одной из полицейских машин. Секунду, которую я потратил, чтобы спасти невинных, противник использовал для своих целей. Вскинул автомат в сторону заложников, положив ствол на обрубок руки и нажал на спусковой крючок. Рванув наперерез, я закрыл собой прижавшихся к полу бедняк, попутно рубанув по оружию. Лазарь отсек кусок ствола, едва не распоров горло этой мрази. Однако несколько пуль успело свистнуть сквозь вагон. Он стрелял не в тех двух бедолаг, он стрелял по водителю трамвая. В этот момент по моим доспехам застучал целый шквал пуль, в том числе пулеметных. Силы правопорядка явно среагировали на стрельбу, решив, что судьба заложников предрешена и нужно устранять угрозу. Трамвай и раньше ехал быстро, а сейчас полетел со всей доступной скоростью. Убитый водитель навалился грудью на рычаг. Все это произошло с разрывом в несколько секунд. Противник, оставляя синие пятна, рванул по вагону в заднюю часть трамвая, ускоряясь с каждым ударом сердца. Миг, чтобы достать снайперскую винтовку, миг, чтобы спустить курок. Тряска вагона, стучащие по мне пули и хаотичная обстановка не способствовали меткости, но я его достал. Пуля выбила кусок брони из плеча беглеца, заставив того пошатнуться. И все же он проломил заднее панорамное стекло и исчез во тьме ночи. Убрав оружие в карман, я активировал исцеление на истекающем кровью парня. Обрушившийся потолок глубоко рассек ему руку и живот. Девушка, лежащая в шаге от него, дрожала, как осина, и в шоке смотрела на белое сияние, исходящее от моих рук. Рана затянулась, а я одним движением поднял тяжелый кусок металла и отбросил его прочь, закрыв дырку на месте выбитой двери. После чего рванул к головной части трамвая. Несколько пассажиров из тех, кто сбежал в дальние вагоны, вжались в угол и в ужасе следили за моими движениями. Водитель был мертв, пуля пробила ему затылок. На этом дерьмовые новости не заканчивались. Приборная панель искрила и дымилась. Выстрелы достали и ее в том числе. Сдвинув рычаг скорости назад, я не добился никакого эффекта. Трамвай продолжал лететь на полном ходу, а впереди уже виднелся крутой поворот. Мы просто не войдем в него на такой скорости, а жилой дом — не лучшее место для парковки трамвая. Лазарь возник в руке, и я понесся обратно в хвостовую часть, попутно разрезая электроприводы, скрытые под полом. 3 секунды в одну сторону, 3 секунды в другую. Хруст и стон гнущегося металла наполнили вагоны. Движения трамвая стали дерганными, колеса блокировались, и мы постепенно замедлялись. Слишком медленно. Поворот и стена жилого дома приближались быстрее, чем тормозил трамвай. В два хлестких удара, вырезав переднюю секцию кабины, я запрыгнул на получившуюся платформу. Стрельба по мне не прекращалась, мешая думать в какофонии свинцового звона. «Арбитр защищает невинных, несмотря на риск, несмотря на смерть». Прекрасно помню предельно серьезный голос Ульфрика в тот момент. Для него это были не просто слова, а кредо, которому он подчинил свою жизнь. Миг, и я прыгаю спиной вперед прямо на пути. Руки упираются в нижнюю часть кабины, ноги вбиваются в брусчатку рядом с рельсами. Мышцы выдают максимальное усиление, трещит позвоночник, грозят порваться связки. Чудовищная сила утягивает меня за собой, грозя задавить, перемолоть и выплюнуть по частям. Не слышу ничего за своим криком, но регистрирую, что звон стих. По мне больше не стреляют. Неосознанно в голове рождаются нужные слова заклинания, и я вливаю ману в тело, исцеляя, усиливая, заряжая. Металл сминается под давлением моих рук. Ноги уходят куда-то под землю, оставляя после себя колею. Трамвай тормозит. С тяжелым вздохом он замирает, а вокруг стягивается кольцо полицейских машин. БТР, пробуксовывая, тормозит всего в 5 метрах. Лица у сил правопорядка в край охреневшие, но это не мешает им выполнять свою работу. Устало оглядев их, я медленно поднял руки над головой и активировал вспышку. Ослепляющая волна накрыла улицу, а когда бойцы с проклятиями и стонами проморгались, меня уже там не было. 2 секунды, чтобы вытряхнуть из ближайшей полицейской машины водителя. Газ в пол, и я полетел по ночной улице, вытащив из кармана телефон и голосом забив в навигатор нужный адрес. Еще миг, и на соседнее сиденье упала радиостанция. Следить за дорогой и параллельно переключать на ней нужные тумблеры было непросто. Но это слово вообще имело мало общего с моей жизнью. «База, прием!» «Васнецов, прием, как слышишь? Статус?» В ухе прозвучал взволнованный голос полковника. «Миссия частично выполнена. Эвакуация в точке 1 невозможна. Двигаюсь в точку 2. Обеспечьте пути отхода». «Принял. Эвакуация доступна через 32 минуты. Успеваешь?» «Да, конец связи». «Не пуха, конец связи». «К черту». Радиостанция отправилась обратно в карман, а я прокручивал информацию, добытую в конспиративной квартире ЦРУ. Надеюсь, этого хватит, чтобы опознать предателя. А с тем ублюдком мы еще не закончили. Я пустил ему кровь. В следующий раз подготовлюсь лучше, и он не уйдет. Машина наверняка отслеживается. Лишь вопрос времени, когда меня снова догонят. Нужно опередить полицию. Нужно успеть раньше. Старинные улицы ночного Будапешта проносились с обеих сторон от меня, а в самом его центре медленно вырастало недостроенное здание из стекла и бетона.